Я никогда не забывал о звездах и не думал, что поднять голову в небо может быть так серьезно. Ночь, черное небо, где я и где ты? Зима, замерзли парапеты, и я куда-то еду, куда-то еду. В голове все спуталось и кажется каким-то бредом, где бы я не был. А я и никогда не забывал о звездах и никогда не верил в Бога, Верить в Него, я думаю, что поздно, но в голове лишь эти звезды, А я и никогда не забывал о звездах, вставлял фразы, мочил прозы. В моих грезах ты не пускала слезы. Давай серьезно, устал просто, ведь я не грозный. И вечер поздний, пляж, плед, вино и винограда грозди. Юга запутали, нам строят козни. Давай не будем забывать, прошу, о наших звездах. А я и никогда не забывал о звездах, ведь ночь не вечна, она не вечна. Наступит утро, будет поздно, Смотрите, люди, чаще звезды. А я и никогда не забывал о звездах, ведь ночь не вечна, она не вечна. Наступит утро, будет поздно, Смотрите, люди, чаще звезды, Дождь, тучи закрывают их, и как раз в это время ты слышишь этот стих. Кто-то про себя сказал, на кто притих, но это все ничто, это просто миг. А я и никогда не забывал о звездах, они с синей темнотой так тянут, так манят, голову дурманят. Смотришь молча, мозг вянет, не верится в старое и что-то новое, но там в них есть что-то стопудово. Сижу в лодке на берегу, оставив свои весла. Молчу, торчу, и по течению так просто. Глаза на воду, а в отражении вижу звезды. Мои мечты, победы, беды оставили следы, как нефтяные пятна на глади воды. Короче, все понятно. Смотрите, люди, чаще звезды. Звезды. А я никогда не забывал о звездах, ведь ночь не вечна, она не вечна. Наступит утро, будет поздно, Смотрите, люди, чаще звезды. А я и никогда не забывал о звездах, ведь ночь не вечна, она не вечна. Наступит утро, будет поздно, Смотрите, люди, чаще звезды, Я вижу звезды. Я вижу звезды. Еще раз.